Глава 7. Небольшое банковское отделение встречает стеклянной дверью. Артём нажимает кнопку, после чего следует щелчок. Помощник входит первым и придерживает дверь. Я переступаю порог и слышу, как за спиной гремят тяжелые шаги охранников. Мне теперь везде ходить под конвоем. Даже 3 шага от машины в сторону банка требуют вооруженного сопровождения. «Добрый день!» Девушка с бейджиком расплывается в улыбке, как велит ей должностная инструкция, но тут же вспоминает, что перед ней вдова, и поспешно мрачнеет. «Татьяна Игоревна, примите наши искренние соболезнования!» «Давайте к делу!» Артём берет беседу с ней на себя. Он выступает вперед и заводит официальный разговор, в котором я понимаю только половину слов. Подслушивать смысла нет, так что я оглядываюсь по сторонам. Я никогда здесь не была, даже в этом городе не гостила. Но тут, оказывается, есть банковская ячейка на мое имя. В офисе никого нет, кроме служащих. Сразу видно, что это не обычное отделение, а специальный офис для важных клиентов. Всего 2 кабинета, общая зона с мягкими диванами и стеклянная перегородка, за которой находится касса и еще 1 дверь. Она привлекает мое внимание стальным замком, который выглядит вызывающе надежным. «К сожалению, это нарушает наши правила». До меня доносится спотыкающийся голос девушки с бейджиком. Она едва переводит дух и старается звучать тише и мягче, несмотря на отказ. «Здесь повсюду камеры. Я не могу отступать от них, только если Татьяна Игоревна разрешит». «Что должна разрешить Татьяна Игоревна?» Я обращаю внимание на себя. «Ам? Мне стоит войти вместе с вами». Артём указывает ладонью на ту самую дверь с остальным замком. «Вы не против?» Он пытает меня тяжелым взглядом. Мне явно следует сказать «конечно, не против», но, с другой стороны, мне тоже интересно, что находится в банковской ячейке. А я сильно сомневаюсь, что Артём покажет мне хоть что-то. Он сейчас получит от меня разрешительный кивок, потом пожмет руку банковскому служащему и вновь отодвинет меня к стенке. Сделает дело для своего босса, пока я буду исполнять роль идеального статиста. Я подхожу к нему ближе, взвешивая ситуацию снова и снова. Мне страшно пойти наперекор и нарваться на воспитательные меры чертова, но и слепой пешкой быть тоже опасно. «Это туда?» Спрашиваю, поворачиваясь к девушке. «Да, ключ у меня». Она показывает его на ладони. «Я могу проводить вас», — добавляет она. «Я открою ячейку, а потом оставлю вас в комнате 1». «Так, дамы». Артём прерывает нас, повышая голос. «Прекращаем делать вид, что меня здесь нет. Татьяна Игоревна пойдет со мной, и мне плевать на ваши камеры». На его голос реагирует охрана. Высокие мужчины, которые вошли в отделение вместе с нами, приближаются и всем видом показывают, что готовы помочь Артёму самым брутальным способом. Я замечаю, как дергается нижняя губа девушки от страха. Она рефлекторно отступает, косясь на охранников, и шумно выдыхает. Я сдаюсь первой. Одариваю Артёма злым взглядом, но все же киваю. «Я пойду с ним». Произношу для девушки, которая смотрит на меня со вселенской благодарностью. «Все в порядке». «И мы справимся сами». Артём выставляет ладонь. «Я знаю, как открываются ячейки». Он тянет ладонь к моему локтю, но я не даюсь. «Почему с вами столько сложностей?» Кидает Артём устало, когда мы входим в небольшую комнату. Вокруг ряды ячеек, которые блестят начищенными боками. Помощник не ждет моего ответа, он проходит по номерам и вскоре находит нужный. «Она большая», — замечаю. Лавров явно не поскупился. Артём не реагирует. Он отщелкивает дверцу и отточенным жестом выдвигает ящик. Выглядит так, словно он каждый день имеет дело с подобными вкладами. Он вытаскивает ящик до конца и ставит его на стол в центре комнаты. Я сразу замечаю, что внутри несколько папок. Что мог еще оставить адвокат? Я даже чувствую разочарование, что все оказалось столь банально. Уголовные дела, показания свидетелей, компромат? Да, я угадала. Артем готовит портфель, чтобы переложить в него папки. Я же использую момент и подхожу ближе, разглядываю через его плечо и успеваю рассмотреть фамилии. Они помечены черным маркером на корешках. Первые три мне не знакомы, но зато потом следуют две папки с фамилией чертов. И эти папки самые толстые, а на последней написано «Татьяна». Я выдыхаю собственное имя. Не знаю, откуда у меня берутся силы и ловкость, но я разворачиваюсь на каблуках за мгновение. Вырываю папку из стопки и раскрываю ее веером, чтобы успеть рассмотреть хоть что-то. И это что-то повергает меня в шок. Я выпускаю папку из рук от неожиданности. Мне удается разглядеть всего пару страничек, но этого оказывается достаточно, чтобы обмереть. Папка падает на пол, и из ее карманов вылетают страницы и фотографии. Они оказываются у меня под ногами, и теперь можно рассмотреть досье целиком. А оно богатое и детальное. Я вижу свои детские снимки еще из детдома, в котором я выросла. Справки, выглядящие как больничные, ксерокопии моих школьных аттестатов, какие-то номера и столбики адресов. Они написаны слишком мелко, чтобы разобрать. Но мне вдруг кажется, что в этой папке выжимка всей моей биографии. Кто я, как жила и училась, все государственные отметки и достижения, официальные данные и множество фотографий, многие из которых я никогда не видела. «Что это?» Произношу пораженно, поднимая с пола первый попавшийся снимок. Он сделан около 3 лет назад. Я узнаю по синему пальто, которое носила тогда. На снимке я стою около входа в торговый центр и явно не знаю, что нахожусь под прицелом фотокамеры. Вы же прекрасно видите. Артем держит лицо и выглядит так, словно не происходит ничего из ряда вон выходящего. Это цветная фотография, на которой изображены вы, Татьяна. Хватит валять дурака, Артем. Вы прекрасно понимаете, что я спрашиваю о другом. Он опускается вниз и вместо ответа начинает сгребать листки обратно в папку. Его непроницаемый футляр все же идет трещинами, и я замечаю, что помощник злится. «Какого ответа вы от меня ждете?» Наконец произносит он, запрокинув голову. «Вам кажется, что вы тут ничего не решаете? Не смешите меня, Татьяна. Это я тут всего лишь обслуживающий персонал. Я слова не могу сказать лишнего». «Я должна вас пожалеть? Не пробовали работать на других людей? На нормальных?» «Пробовал». Он усмехается. «А вы попробуйте задать все свои вопросы чертову». Он захлопывает папку театральным жестом. Потом поднимается и закидывает ее в портфель. «Теперь можем идти?» Он указывает на дверь. «Или будем дальше портить друг другу нервы?» «Вы мне не нравитесь, Артем. Ни черта вы неприятный». «Вам подберут другого помощника». Он кивает. «Я передам ваше мнение боссу». Он скрипит зубами, но сохраняет деловой тон из последних сил. Остаток дороги мы проводим в абсолютной тишине. В моей голове бьется столько мыслей, что даже легкая фоновая музыка не воспринимается. Я смотрю строго в окно, но ничего не вижу. Ни улиц, ни прохожих. Только чувствую, что мое положение еще запутаннее и сложнее, чем я думала раньше. «Я оставлю бумаги на столике», — бросает Артем, когда мы въезжаем через черные витые ворота. «Вместе с ручкой». Я не сразу понимаю, что он вновь заговорил о документах опекунства чертова. Я не отвечаю ему и пытаюсь запомнить, куда меня привезли. Выглядит как поместье, укрытое от мегаполиса и случайных людей. Мы едем по прекрасной дороге, которая прорезает насквозь лесной массив. И только спустя 10 минут выезжаем к первым домикам. Они небольшие и напоминают постройки для слуг. А вот особняк встречает чуть позже. Естественно, огромный. Он искусственно состарен и наверняка вызывает прединфарктное состояние, если узнать его цену. «Какое милое место!» Стервозное настроение не думает покидать меня. Я как завелась в банке, так и чувствую, что могу разговаривать только с сарказмом. Просто глаз не оторвать. Артем рывком распахивает дверь и быстро выбирается на воздух. Становится смешно, как будто это ему надо продышаться после общения со мной, а не наоборот. Мою же дверь открывает водитель. Я ступаю на дорожку из брусчатки, которая окольцовывает фонтан с горгульями. Ну, конечно. Было бы странно, если бы перед домом Чертова стояли ангелы. А демонические персонажи очень даже в тему, чтобы гости не забывали, к кому пожаловали. «Артем!» — я окликаю помощника. «Вы сказали, что мне подберут другого помощника. А что я еще могу менять?»